Часть вторая, глава первая. Конь понес обратно с еще большей охотой. Трава в лесу не настолько хороша, как отборный ячмень в яслях. На востоке небо посветлело, а когда впереди начали подниматься из земли стены столицы, в далекой выси вспыхнуло розовым первое облачко. Стражи на городских воротах уже новые. Но и эти меня узнали. Мир тесен. Очень уж крохотное королевство. Я помахал рукой. «Не спать, не спать!» Конь пошел галопом. Улицы пока еще почти пустые. Столицы спят дольше, чем в селах. И через несколько минут нас вынесло на площадь, за которой грозно блещут в лучах утреннего солнца острые кончики ограды королевского парка. Ворота не успели распахнуться перед моей глерцкостью, как со стороны улицы раздался вопль. «Эй, морда, а ну стой, где стоишь!» Я развернул коня, вскипая благородным гневом. Но это, оставив двух игриво хихикающих женщин, ко мне бросился Фицрой. Красивый и нарядный. Хотя вином от него пахнуло так, что я закашлялся, а коня ощутимо шатнуло. «Ты где был?» — крикнул он. «Я ждал, уже и в дочери Малефисенты побывал, и в единороге». Стражи ворот начали заинтересованно прислушиваться. «А в веселой лошади?» — спросил я. Он отмахнулся. «Девки там старые, вино завезли кислое, подрался только один раз. С тобой все в порядке? Желтый какой-то весь?» «Двое суток провалялся в беспамятстве», — огрызнулся я. «Знал бы, что это за варево». «Рундальштадт? Лечил от чего-то», — пояснил я, потому что Фицрой нахмурился и потрогал рукоять меча. «Говорит, совсем я слабым стал, но сейчас вроде нормально. Вернемся в замок, отожрусь, как стадо свиней на желудях. Пойдем». Стражи распахнули снова одну створку. Один спросил, указывая на Фицроя. «Это вот тоже с вами?» Фицрой горестно вздохнул и поднял глаза к небу. Я сказал мирно. «Это он тут всеобщий любимец, а не я». Стражник сказал с сочувствием. «Берегите карманы. Вчера он у нашего капитана выиграл все деньги, меч, коня и доспехи». «И сапоги», — добавил второй стражник. «Что сапоги?» — сказал с мечтательным вздохом первый. «Капитан и жену ему проиграл на всю ночь». Фицрой задумчиво посмотрел в небо. На той стороне ворот я покинул седло, чтобы с Фицроем вровень. Коня довел до середины двора и сунул повод в руки первому попавшемуся челядину, велев позаботиться. А сам повернул к башне. «Ты вообще-то готов?» Он изумился. «Я всегда готов. Мне даже коня менять не надо. А тебе стоит, если поедем сегодня». «Какое сегодня?» Сказал я. «Сейчас». «Тогда я тебе сам подберу коня», сказал он живо. «У меня есть тут 5 хороших скакунов». «Что так смотришь? Все честно, 4 выиграл, 1 подарили. В самом деле подарили». Я покрутил головой. «Почему я не Фицрой? Вот бы жил!» Он расхохотался, хлопнул меня по плечу и быстро пошел к конюшне. Когда я собрал свои вещи, в первую очередь мешки с винтовкой и патронным ящиком, Фицрой уже вел от конюшни в поводу 2 в самом деле великолепных скакунов, видно по стати, уже оседланных, под красивыми цветными попонами и украшенными серебром уздечками. «Хорошо быть Фицроем», — пробормотал я. Он с интересом смотрел, как я навьючиваю на своего коня оба мешка. «Подарки? Даже штаны дал. И вообще, смотрю, приодел в свое колдовское». «Да», — пробормотал я, — «Рундальштадт — чародей широкого профиля. Он снисходит и до житейских мелочей». Пока я навьючивал на коня мешки с винтовкой и патронным ящиком, Фицрой смотрел с великим интересом, но расспрашивать не стал, а сам сообщил шепотом. «Я добыл хорошую карту у Ламрии с самым подробным описанием земель, что прилегают к королевству Нижних долин». «Здорово!» — он вздохнул. «Как сказать? Твои влезли слишком уж...» «И что?» — он пожал плечами. «Если бы короли не были баранами, обменяли бы твою землю на аналогичный замок с землями в Улагорнии, выравнивая границу. Ладно, ладно, что сделано, то сделано. Главное, на карте отмечены все дороги, дорожки и даже тропы, а также, ну это я сам отметил, все места, складами, древними подземельями, Хочешь, покажу?» Я оглянулся по сторонам. Все заняты своими или чужими делами. К нам приближаться не рискуют. «Покажи». Он тоже огляделся, вытащил из сидельной сумки, свернутый в трубку лист бумаги. «Смотри, карта новенькая. Я из тех, кто не гонится за старыми». «Мудро», — одобрил я и заглянул через его плечо. «А что вот там синими точками? Их больше всего». «Постоялые дворы и трактиры», — ответил он нехотя. «А что? Надо же где-то останавливаться. А лучше там, где веселее». «Ты чего, совсем монах?» Я переспросил. «Монах?» «Ах да. Я же забыл, что монахи бывают не только христианские. Буддисты, да?» Он пожал плечами. «Не знаю. Вроде бы поклоняются какому-то скотьему богу. Но ведут крайне, я бы сказал, аскетичный образ жизни. Не пьют, не едят лишнего, с бабами ни-ни». «Странно», — буркнул я. «Какой же он тогда скотий? Ладно, лишь бы не христианские». Он заверил. «Нет-нет, не волнуйся. Христианские монастыри, насколько я слышал, далеко на западе. Даже не в Уламрии, а за парой королевств ближе к Великой реке». «А-а-а», — протянул я. «Все-таки есть. Наступают? Погоди, погоди. А чего вон та светящаяся точка?» «Ползет. В самом деле, ползет по карте». Он буркнул. «Хороший конь под ним. Не обращай внимания, это я назвал одно имя, если то имя, но сработало. И этот гад уже по эту сторону гор». «Нифига себе навигатор», — пробормотал я потрясенно. «Начинаю уважать древних магов. Умели устраиваться в жизни. Этот, который двигается, твой друг или враг?» «Был когда-то другом», — ответил он нехотя. «Ну, поехали». Я смотрел, как он прячет в сумку карту. В самом деле удивительную. Нарисовали ее недавно, может быть, именно по заказу Фицроя. Он не только успел за эти пару дней отыскать местных чародеев, якобы несуществующих в столице, но и убедить их что-то сделать для него. Из королевского дворца выскочил запыхавшийся слуга в одежде королевского двора. Огляделся, увидел нас, замахал руками. «Глерт Юджин! Глерт Юджин!» Я как раз вставил ногу в стремя и поднялся в седло. Фицрой вздохнул. Я обернулся с великой неохотой. «Чё?» Слуга подбежал. Шапки на голове нет, так что поклонился ниже, чем рядовому придворному. «Глерт Юджин, простите великодушно, однако ее величество увидели вас в окно и изволят что-то сказать на дорогу». Фицрой буркнул тихонько. «Сказать на королевском языке значит велеть». «А куда денешься?» — ответил я. — Тут самодурство и самодержавие. Я недолго, ты пока не пропей коней. — Иди, иди. И не проиграй, — напомнил я. — Да иди же! И не отдай за интимные услуги, — добавил я. Он воздел глаза к небу. — С ума сошел. Я вообще никогда не плачу и сам не беру. Это бесчестно. Разве что конями. Слуга дождался, когда я двинулся в сторону королевского дворца. Забежал вперед и знаками показывал гвардейцам, что все под контролем ее величества и все по монаршей воле. Когда поднялись на этаж, стража отступила от двери королевского кабинета, а слуга распахнул ее передо мной с церемонным поклоном. Королева так и стоит у окна, глядя задумчиво на широкий двор. Я прошел до середины зала, когда она замедленно и неспешно начала поворачивать голову в мою сторону. Я уже приблизился на расстояние двух шагов, а взгляд ее холодных рыбьих глаз наконец-то уперся в меня, не позволяя подходить ближе. Я поклонился. «Ваше Величество?» «Уже уезжаешь?» — сказала она с неодобрением. «Жизнь в столице тяготит». Я поморщился. «Ваше Величество, я сиборит и гедонец, или гедонизист, не помню. Есть такие нации. И мое призвание — лежать на диване, пить вино и смотреть на танцы голых женщин. Но вы мне подсунули земли и крепостных, что подвергаются набегам. Я бы плюнул на все и вернулся, если бы кто-то там мог их защитить, но некому. Потому сперва всех побью, потом вернусь отдыхать и нежиться. Врагов побью, не крестьян. А мне пусть приготовят диван поширше и помягче». Она посмотрела с некоторым непонятным выражением в глазах. «Эти земли ты сам выбрал. Тебя даже отговаривали». «Все равно виновата королева», — отрезал я. «Значит, плохо отговаривали. провоцируя на сопротивление. Вот как? Точно, заверил я. И вообще, ваше величество, для вас новость, что всегда во всем виновата власть? Она поморщилась. Даже в засухе или слишком долгих дождях? Знаю. А ты? Я огрызнулся. Что я? И я, как все люди. Все виноваты, только не я. А как жить иначе в душевном комфорте? Кстати, ваше величество, я получил благодарность за помощь вам от вашего поклонника. Она насторожилась. Что-то учуяла в моем не таком уж и ехидном голосе. От кого? От принца Ромельса, ответил я с удовольствием. Как его называют широкие народные массы, пока что далекие от демократии. Он почему-то рад, что вы удержали пошатнувшуюся или не пошатнувшуюся, но все-таки власть. Она смерила меня таким лютым взглядом, что я задержал дыхание. Но она лишь процедила. Он никакой не принц, а просто разбойник. Спасибо, сказал я с чувством, что не вдарили. Но, может быть, в чем-то прислушаться к оппозиции? Ваш режим можно назвать умеренно тираническим, с заметными элементами демократии. А Дейнджерфилд установил бы военную диктатуру. Как одни военные хотели установить в нашем королевстве в декабре, но получилось только в более южных странах, где их ласково называли хунтой. В общем, этот принц, что не принц, вдруг в чем-то прав, выражая потаенные и низменные чаяния народа. Если дать всем свободу, мир станет лучше? Мне показалось, ее мраморно чистое и аристократически бледное лицо начало наливаться краской гнева. «Глярд», произнесла она с придыханием. «Я усомнилась в вашей разумности». «А в искренности?» спросил я живо. «Искренним вы не бываете даже с собой», отрезала она. «Вы не видите разве, что простой народ вовсе не желает того, о чем вы говорите, сами не понимая своих слов? Они счастливы пахать землю, продавать зерно и ни о чем не думать больше. Маги счастливы заниматься тем, чем занимаются». Воины не хотят ни пахать, ни заниматься магией, но с удовольствием скачут вдоль границы и оберегают мирных крестьян от разбойников. Каждый на своем месте. Вы хотите сделать всех несчастными? Ваше Величество, ответил я смиренно. Понимаю, эволюция лучше, чем революция, но это так долго. Королевство, напомнила она, не деревня. Здесь ничего нельзя делать быстро. В дальней двери появился Глярд Иршер. Некоторое время торчал столбом, затем начал подавать королеве какие-то знаки. Она бросила в его сторону недовольный взгляд. «Ладно, идите, Глярд Юджин. Но вы знаете, куда можно вернуться в любой момент». «А это куда?» Она поморщилась. «Те покои закреплены за вами, когда бы вы ни изволили явиться». «Ого», — сказал я, — «не ожидал». «Спасибо». «Вы много чего от меня не ожидали», ответила она с надменностью. «Но я от тебя ожидаю. Иди, иди». Я поклонился, отметив, что она снова перешла на «ты», и, сдерживая усмешку, пошел к двери. Герцог поспешно отодвинулся, слишком нарядный, а я прошел по коридору и побежал вниз, пренебрегая солидностью Глярда. На втором этаже наверх поднимается Форнсайн. Он сразу вперил в меня злой взгляд. Меня, да не заметить, среди чинных и величавых. Я думал, что разменемся на достаточной скорости. Однако он остановился и отвесил настолько смиренный поклон, что больше похож на издевательство. «Глярд Юджин», — произнес он ровным голосом, — «беру обратно свои поспешные слова, что вас плохо подготовили». «Что?» — спросил я с иронией. «У меня подготовка хорошая». Он ответил уклончиво. «Вы не собирались долго засиживаться в слугах, потому так плохо играли эту роль. Облик знатного Глярда вам идет больше». Я прищурился, впился в него взглядом. «Хотите сказать, что это только облик, но не совсем мое?» «Простите, Глярд», — ответил он с едва заметной иронией. «Я не могу судить о том, чего не знаю». «Но все-таки...» Он ответил нехотя. «Есть несостыковки. Хотя это больше на ощущениях. Вы не тот, за кого себя выдаете даже сейчас». Я проговорил с нажимом. «Это не так важно, Глярд. Важнее то, что я поддерживаю королеву. пусть и с оговорками. А вот ваша роль в заговоре Дейнджерфилда остается пока неясной». Он запнулся, помолчал, глаза погасли, сам как-то съежился. Наконец проговорил с запинкой. «Ее Величество великодушно простили всех, кто колебался или даже участвовал, но не был на главных ролях. Как видите, меня даже не сослали в отдаленное имение». Я сказал безразличным голосом. «Ее Величество почему-то считает вас неплохим вроде бы профессионалом. Думаю, только потому вы еще не на виселице. Но учтите, я вас таким не считаю». Он поклонился. «Как вам угодно. Только вы, как бы вам это поделикатнее напомнить, еще не королева». «Ее Величество не вникает в мелочи», — сказал я и ощутил, что нагло брешу. Королева все видит и замечает. Хуже того, это знает и Форнсайн. «Я как-то объясню». «Вы уже лишили меня лучшего работника», — сказал он. «Мага?» «Он был не только маг», — ответил Форнсайн. «Хорош был и как воин, и как лазутчик, и вообще умел и делал очень многое». «Другого найдете», — обрубил я. «Учтите, теперь я за вами присматриваю лично, даже издали». Он ответил с легким поклоном. «Как и я за вами. Желаю здравствовать, высокий Глерт». Я смотрел ему вслед и чувствовал, как просыпается темная тревога. Очень даже сомневаюсь, чтобы желал мне здравствовать. А возможностей у него, если честно, все же больше, чем у меня. Впрочем, я еще не сказал своего последнего слова.